Глава 36. Мои стратегические размышления были прерваны появлением сначала Ивана Георгиевича, который обрадовал возможностью порезвиться на продскладах, в смысле постановки роты на полное довольствие. Видно, некоторые генералы действительно решили нас сдать немцам с потрохами. Интриганы, блин. Им в голову, наверное, даже и не приходит, что мы все равно уйдем при любом раскладе. Но не нравится нам здешний климат. В основном моральный. Волгин снова исчезает, обещая появиться минут через 20. После обеда отправляю Аладдина с бойцами на склады затариваться продуктами. А то взяли некоторые моду ходить по знакомым, когда командиру скучно. Наверное, мои негодующие мысли формы были ретранслированы в голову нужного абонента, поскольку буквально через пару минут Сергей Дмитриевич соизволил явиться в канцелярии, причем отнюдь не в одиночестве. Вместе с ним пришли еще трое офицеров. Опа, а одного из них я знаю. Тот самый прапор из Артупа, который у меня самым наглым образом выцегонил люгер взамен на пару ящиков пироксилина. На ловца и зверь бежит. Так, а что это он смущенно мнется за спинами товарищей? Ладно, все по порядку. Денис Анатольевич, знакомьтесь, прапорщик Бер Николай Павлович, подпоручик Стефанов Дмитрий Любомирович, прапорщик Синельников Матвей Матвеевич. Ага, значит, знакомого прапора зовут Матвеем. Очень приятно, господа. Командир отдельной роты, подпоручик Гуров, присаживайтесь. Чем обязан? Денис Анатольевич, мы с Сергеем Дмитриевичем учились вместе в школе прапорщиков. Хорошо знаем друг друга. Слово берет прапорщик Бер, худощавый шатен с ярко выраженной интеллигентной внешностью. Он нам рассказал о том, как вы воевали, и самое главное, о том, что ваш отряд уходит из крепости к нашим. Мы хотели бы присоединиться к вам. Ни мне, ни Димитру совсем не хочется сидеть в лагере военнопленных, когда вся страна воюет. Ну, про всю страну он, пожалуй, для красного словца вернул, но мотивация понятна. Ладно, слушаем дальше. Вы понимаете, господа, что сие мероприятие будет очень сложным и трудным, и не факт, что закончится благополучно. Да, конечно, оно не будет похоже на увеселительную прогулку. Теперь слово берет уже смуглый, чернявый подпоручик со странным именем Димитр. Скорее всего, из южных славян, то ли серб, то ли болгарин, но цель того заслуживает. Я хочу воевать с бошами, а не выслушивать от них оскорбления в лагере. Моя война еще не закончена. Так, с этими все понятно. А третий? Матвей Матвеевич, а вы что скажете? И тут звучит такое, что чуть не падаю со стула. С интонациями в стиле «Люди добры! Поможите, кто чем может, мы сами не местные!» Господин подпоручик, Денис Анатольевич, мне очень нужно выбраться. Мне никак нельзя попасть в плен. У меня батюшка-купец первой гильдии. При смерти. Надо наследство получать. А то братья все без меня поделят. Ё-твою. А других слов и мыслей почему-то не возникает. Вот уж действительно, кому горе, кому радость. И чего с этим пассажиром делать прикажете? Видно, мои сомнения отразились на лице, потому что прапор быстро продолжил. Господа, я ж не просто так. Я ж отблагодарю. Ну, что это не будет просто так и ежику, понятно. Интересно, а чем и как ты нас благодарить будешь? И что же вы можете нам предложить, Матвей Матвеевич? Надеюсь, он поймет иронию. Я много чего могу. Ежели крепости Амбец, простите, ежели крепость германцу сдают. У меня есть доступ ко многим хранилищам, я могу. Так, понятно. Никто ни у кого отчетности спрашивать не будет, следовательно, со складов можно тащить все, что захочешь. Только вот чего там интересного может быть? Опять пироксилин? Так нам его много и не надо. Стоп. Чего он там бухтит? Могу со склада револьверы выдать, их там много, сотни две лежит. Какие револьверы? А вот это очень интересно. Типа сбывается мечта идиота. Вооружить короткостволом всех бойцов. И в каком состоянии? Наганы офицерские, заложены на склады, были с начала войны. И патроны к ним, и кобуры. Если добавите к вышеназванным наганам еще сотню патронов для крепостного ружья Гана, Будем считать, что договорились». Купчина недолго думает, потом утвердительно кивает, головой показывает, что согласен. «Замечательно. Просто праздник какой-то». «Матвей Матвеевич, скажите прапорщику Аладину, куда и во сколько подойти. И идите, готовьте револьверы». После отбытия незадачливого наследника обращаю внимание, что остальные гости смотрят на меня недоуменно, с долей брезгливости. «Господа, прошу не обращать внимания на этот торг. С такими типами по-другому нельзя. Вы же сами все видели и слышали. На руках никто его нести не будет. Я только даю ему шанс спасти свою никчемную жизнь. И наследство батюшки, 100 лет ему здоровья. Простите, но зачем вам столько наганов? Не на базаре же вы их будете продавать. Дело в том, Дмитрий Любомирович, что наша рота выполняет особые задачи, о чем Сергей Дмитриевич вам, наверное, уже поведал. Так вот, во многих случаях моим солдатам удобнее пользоваться не карабином, а револьвером или пистолетом. Но у вас же всего около 100 человек. Это что, по 2 нагана каждому? Ага, и будем изображать пародию на техасских рейнджеров времен гражданской войны с 2 кольтами в кобурах. Нет, Николай Павлович, это запас на будущее. Наш разговор прерывает появление Волгина, и по лицу видно, что случилось что-то неприятное. Господа, форты внутренней линии пали. Германцам осталось промаршировать 3 версты, и они у стен Редюита. Простите, господа, мне надо идти на батарею. Стефанов резко вскакивает со стула. Николай, и ты поторопись к своим саперам. Куда вы собираетесь? Иван Георгиевич с мрачной усмешкой смотрит на гостей. В крепости полная анархия и дезорганизация. Офицеров почти не видно, солдаты толпами шляются где хотят. Кричат, митингуют. Простите, господин штабс-капитан, но мы должны быть на своих местах. Голос Стефанова звучит твердо и немного вызывающе. Наше место сейчас там. Скоро германцы будут уже у стен крепости. Хорошо. Сейчас их не переубедить, да и надо ли. Мы до вечера будем здесь, потом уходим. Не опоздайте.